Глава 6. Карты правду расскажут гадалки. Возвращалась к порталу грустная. В таверне сидели все те же. Было ощущение, что ничего в ней с моего посещения не изменилось. Все те же мужчины со все теми же кружками, в которых плескалось пиво. Я посмотрела на посетителей, тоскливо и уныло побрела к двум бочонкам. Завсегдатаи проводили меня какими-то сочувствующими взглядами. Уже когда понура дошла до невидимой портальной двери, из-за стойки вышел пухленький хозяин и протянул мне кружку с пивом. «Попробуйте, госпожа ведьма, сам лично варю». И в узких темных глазах его блеснуло глубокое понимание. Я бросила на мужчину благодарный взгляд и пиво взяла, сделала глоток. Оно и правда было хорошим. Хозяин вытер руки о передник и тихо спросил. «Обидели?» Я кивнула. Ко мне один из завсегдатаев подошел, высокий, плотный, щетиной на угрюмом лице. «Вы на этих магистров внимания не обращайте. Слишком уж они напыщенные и горделивые. Одно слово «маги». А вы смотрите, какая справная, и лицо у вас доброе». Я всхлипнула. Вспомнила, что на мне даже чертовской паранжи нет. А меня уже за руки брали и к столику тянули. Усесться помогли. Рядом образовался кружок из сочувствующих мужчин. И смотрят все на меня с нежностью, заботой и сочувствием. «Совсем обнаглели эти магистры да драконы. Такую ведьму обидеть!» — пробасил кто-то за спиной. «А хотите, я вам окорока дам? Я же сам вялил!» — подступился к кругу хозяин. И, не дожидаясь ответа, шмякнул передо мной тарелку с куском мяса. Я, не ожидавшая такого душевного тепла, носом шмыгнула. Кто-то сунул мне мятый грязный платок. Высморкалась. «Вы того, госпожа ведьма!» — раздалось справа от невысокого мужчины с косым глазом. «Не расстраивайтесь так. Они совсем злые. Неуравновешенный народ эти магистры. Если хотите, можете, когда пожелаете, через мою таверинку ходить». Подступил ближе хозяин. «Можете, можете!» — раздался рой голосов. «Мы вам и слова не скажем плохого. Всегда будем рады видеть». Я окинула мужчин туманным взглядом. «Какие они хорошие, душевные ребята!» Поднялась. «Спасибо вам». Была честно тронута их вниманием. «Вы, если чего надо, обращайтесь. Приворожить, отворожить, порчу там навести. Я всегда, пожалуйста». И снова к бочонкам прошла под сочувствующие взгляды и тяжкие вздохи. «Встань передо мной, как черт перед ведьмой», — проговорила уныло. Дверь тут же образовалась. Заходила в портал я под тихие переговоры. «Эх, такую ведьму чудесную обидели. Маги, драконы, нечисть одним словом. Чтоб им не здоровилось. А какая ведьма, эх». Не знаю, может, я и выглядела сейчас совсем подавленной, но, похоже, чертовское очарование с меня все еще не спало. Да и внезапное везение, преследующее все последние дни, разыгралось вовсю. Уже входя в комнату, зацепилась за угол двери и услышала, как с треском порвалось чертовское платье. Повернулась, чтобы оглядеть, насколько большая дыра, и стукнулась локтем об угол. Да чтоб всем чертям икнулась до самой их нечистой задницы! Обида мгновенно переросла в злость. «А ну сюда, паршивцы!» — гаркнула на всю комнату. Стикс поднял с кровати заспанную морду. Дакар образовался из пустоты, фартуки с лапами, испачканными в муке. «А я тесто на пирожки поставил», — сказал голосом любящей бабушки. Тут же взвизгнул, здраво оценив мой разъяренный вид, и бросился было обратно исчезать. Не успел. «Стоять!» — схватила пакостника за загривок, тряхнула хорошенько. Чертенок замахал лапками в воздухе, заверещал пронзительно. «За что? Мы черти не местные! Изволь объяснить, за что зашкварников даешь?» «Значит, говорил, красоту наведешь?» — сверкнула я глазищами. «Чтобы все мужики от моего вида с ног падали! Да я... я себя как невесть кто вела! Меня ректор чуть прямо в кабинете не...» Не договорила, покрылась бордовыми пятнами до корней волос. «Побочный эффект!» — верещал Дакар, пытаясь отмахнуться от взбешённой меня. Стикс в затылке почесал. «Дела...» Я судорожно выдохнула. Выпустила черта, устало рухнула на кресло, уткнулась лицом в ладони. И разревелась. Нервы все таки сдали. Кот с Дакаром переглянулись. Стикс запрыгнул мне на колени, начал тыкаться в мои руки мордой. «Чего ты? Все же поправимо. Ты и так хорошенькая». «Да при чем здесь?» — схлипывала я, размазывая по щекам слезы. «Меня в ад! Если я не смогу! Еще испытание какое-то!» Дакар подошел, обнял мою ногу. «Почему не сможешь? Сможешь. Испытание мы пройдем. Ты ж теперь ведьма настоящая». настоящая!» — шмыгнула носом. «Да я ни одного заклинания черноведьминского не знаю!» «У меня книжки есть умные!» — прогундосил нечистый. «Специально для черных ведьм. Лучшими чертями написанные. Подучишься. Ничего там сложного нет!» Я голову приподняла. «Правда?» «Самая-самая честная правда!» — козырнул черт. «Так я их читать не умею!» Тихо подвыла я. «Я тебе читать буду, пока ты не научишься», — ткнулся Стикс носом мне в лицо. Я с нежностью обняла кота. Дакар прыгнул и устроился на моих коленях рядом с котом. Я обняла и его. «Всё ты сможешь», — чёрт и сам глаза чесать начал и быстро заморгал. «Ты же и ведьма, и мужа мы тебе найдем, не какого-нибудь, а самого настоящего принца, который меня любить будет», — шмыгнув распухшим носом, улыбнулась я. «Куда он денется от красоты такой? Будет любить», — подтвердил Дакар. Слезы прочь. Расстройство прочь. Карты на стол. Шар магический. Вот так. Это будет насыщенный день. Я села в кресло. Заглянула под стол. Стикс сидел, удобно расположившись у меня в ногах. Перед ним лежала книга ведьмовская. Та, что из самого ада взята. На нос кота водружены очки для пущей важности. А в лапах фонарик. Я усмехнулась. Могла ли я еще несколько дней назад думать, что буду настоящие заклятия использовать? И не какие-нибудь, что в академиях преподают, а самые, что ни на есть, чертовские, самим адом подтвержденные. Кот мне поддерживающе подмигнул. Я поправила скатерть. Хорошо, что та свисает до пола, и кота не видно. И слава всем нечистым, что у меня есть Стикс. Ведь дело у меня теперь не в проворот. Карина, приглашай. В комнату вошел низкорослый мужчина. «Что привело вас?» Начала я, и тут же шар изнутри осветился. «Ага, ну с ним все понятно. Впрочем, не говорите. Сама вижу». А видела я жутковатое. Тот самый мужчина, по всему вурдалак, что сидел передо мной, внезапно покрывался шерстью. Что, я так понимаю, для вурдалака совсем лишнее? Он и так красотой-то не блещет. «И давно это... ошерстение у вас?» «Неделю», — вздохнул тот, осторожно присаживаясь на край кресла. «Дура соседка яга прокляла. А что я сделал? На хвост коту ее наступил». Из-под стола донеслось невнятное, но возмущенное мявканье. Я пнула Стикса, тот замолчал. Мужчина будто и не слышал возню под столом и продолжал сокрушенно. «Она так мне и сказала». «На коленях приползёшь, молить о прощении будешь. И вот, представляете, приглашаю к себе вечером даму из соседнего болотца, кикимору местную. Только к интиму дело подошло, а у меня по всему телу шерсть кошачья расти начала, и...» Он посмотрел на меня плаксиво. «Хвост кошачий, рыжий!» Стикс под столом сдавленно захихикал. «Подождите секунду за дверью», — натянуто улыбнулась я. Посетитель вышел. Я откинула скатерть, кот валялся под столом, держась за живот. «А вот нечего нас, рыжих, обижать. Только представь глаза кикиморки, когда у него из ушей шерсть попёрла!» «Ты тише можешь?» — рыкнула я. «Лучше глянь, чего там от проклятия есть?» Стикс, давясь смехом, начал листать страницы. «Во, от проклятия оборотного кота. Вроде оно самое. Итак, пиши». Я быстро начеркала заговор на бумажке. Позвала посетителя назад. Несколько раз обошла вокруг него, нараспев, проговаривая заговор, так, как было написано. «Точно? Не буду шерстью покрываться», — усомнился вурдалак перед уходом. «Точно!» Не веря самой себе, как можно более уверенно кивнула я. Через минуту передо мной сидел другой посетитель. А вернее, посетительница. Я ее сразу узнала. Та самая торговка, у которой я плащ купила. Ведьма во мне даже... вдохнула свободнее, напустила таинственности, раскинула карты, рассказывая ей о том, что было и будет. Женщина слушала внимательно, не перебивала. Случай у нее был вполне бытовой. Не молода, но вполне хороша собой. Сын вырос, женился, она осталась одна. Вот и решила узнать, есть ли у нее еще шанс свою судьбу устроить. А у меня карты словно сами говорили и о том, что встретит посетительница свое счастье, и о внуках скорых. Вполне обычная жизнь и ситуация. Хорошая женщина, воспитавшая хорошего сына, и в жизни у нее будет все хорошо. Вон, карма-то какая. Я ж подавилась. И точно, вокруг клиентки словно ореол нежно-сиреневый, теплый, и исходит от него волна нежная. Рядом с такой женщиной спокойнее всем становится. Так и захотелось к ней прикоснуться. Я даже вперед поддалась, когда посетительница вдруг ойкнула и попятилась, отодвигая стул. Карма расплылась испуганными серыми полосами. «Что такое?» — вскочила я. «Вам плохо?» «Мне?» — та глаза, ошарашенные, на меня подняла. «Там?» — проговорила срывающимся голосом. «Там?» — и на скатерть начала тыкать. Я скатерть приподняла, заглядывая. Там, уткнувшись мордой в книгу и закинув очки за уши, спал Стикс. Распластавшись, он раскинул лапы, а хвост его высовывался из-под стола. Но испугал посетительницу не кошачий хвост. Кот похрапывал. Посетительница заглянула следом за мной и икнула. В когтистой лапе был зажат фонарик. «Стикс, прибью!» — прошипела возмущенная я. Кот подскочил, глазами сонно заморгал, схватил книгу, сунул под мышку и с испугу дал дёру под шкаф. Посетительница медленно осела на пол, очередной раз громко икнула. «Что? Кто это?» Я бы с удовольствием объяснила, кто это, причем очень нецензурно, даже для черной ведьмы. Но пришлось бежать к шкафу, схватить графин и, вернувшись, выплеснуть его в лицо растерянной клиентки. Аура посетительницы переливалась всеми цветами радуги, полная мешанина. Посетительница от воды вздрогнула, подскочила и, ткнув рукой под шкаф, завыла. «Нечисть! А что вы хотели? Я же ведьма!» — резонно заметила я. «Сама нечисть!» — вынырнул из-под шкафа кот и обиженно морду насупил. «Трындец!» «Говорящий кот!» Женщина покачнулась, обвела мутным взглядом комнатку и рухнула у моих ног. Я тяжко выдохнула. «Выползай оттуда!» — приказала коту и пальцем ему сурово погрозила. «Не вылезу! Ты за ухо драть будешь, как тогда с ветчиной!» — запротестовал Стикс и поглубже под шкаф забился. «Выползай, мерзавец!» — зарычала я. «Иначе Карину позову, она тебя шваброй выудит!» «Меня шваброй?» — высунул морду кот. «Меня? Кота второй ученой степени!» «Вот эти степени мы тебе и подправим!» «К вам без очереди просятся!» Словно услышав собственное имя, помощница впорхнула в комнату. Охнула, увидев возлежащую на полу посетительницу, перевела взгляд на опустевший графин. «Божечки ты мой, я сейчас воды принесу!» «Стой!» — успела я притормозить Карину. «Кабинет на ключ закрой, кота из-под шкафа вытащи!» «Я сопротивляться буду!» — взвыл Стикс. У помощницы глаза округлились. «Да, не до того было!» «Кто там?» — прошептала она побледневшими губами. «Кот!» — рявкнула я зверея. И сама бросилась к двери, заперла ту на ключ. «Выползай, стервец!» «Вдвоем на одного!» — выл паршивец. Карина, молодец, взяла себя в руки, пусть и дрожащие, и направилась к шкафу. «Я живьем не сдамся!» — пригрозил ей кот. «Ничего, и не таких брали!» — провозгласила моя помощница. Рукава засучила, встала на колени, схватила Стикса за шиворот и вытянула сопротивляющуюся наглую животину. Тот глаза закрыл, книгу крепче к себе прижал. «Не бей меня! Я инвалид с детства!» «И правда, кот!» Пошатнувшись, проговорила Карина, осоловела на кота смотря, и в обморок рухнула. Кот, выпавший из ее безвольных рук, отряхнулся. «Вот так-то нас, ученых, за шкварник таскать!» И нагло на меня посмотрел. «Ты не задавайся!» Ведьма во мне сощурила глаза, наступая на кота. У того шерсть дыбом стала. «Бить не буду. Ты дело своих поганых лап исправляй. Этой?» — кивнула на посетительницу. «Для забывчивости заклятие найдешь, чтобы начисто тебя, скотинку, из памяти стереть. А Карине...» — вздохнула. «Для нервов. Ей с нами еще работать. Пусть привыкает». Кот уселся, облокотившись о тело моей помощницы, и начал листать книгу. «Я не знала, что у нас... у вас... все по-настоящему». Первые слова, пришедшие в себя помощницы. Я подавила вздох. «Ты не представляешь, насколько...» Через 10 минут, во время которых в дверь нещадно ломились, Карина, приободрённая, но немного ошалевшая, выводила из кабинета довольную, но сильно бледную посетительницу. А ко мне уже ворвался мужчина, взъерошенный, с диковато полоумным взглядом. Его я тоже узнала. Он жил сразу за полем, на первой улице. Часто сталкивались, когда я в город ходила. Даже пару раз помог сумки донести. Правда, косился на меня неодобрительно и недоверчиво. И вот он в моем кабинете. дикий и по всему жутко нервный. Кинулся к столу, по пути чуть не споткнувшись о ножку кресла. Схватил меня за одеяние и в глаза тоскливо заглянул. Стикс юркнул под стол, не забыв книгу за собой утащить. «Измучил меня! Житья не дает. «Отпустите!» Я с трудом оторвала трясущиеся руки посетителя от своего одеяния. «Спокойно объясните, в чем дело?» Мужчина брякнулся в кресло, обхватил голову руками. «Каждый вечер садится напротив и нравоучение читает. А еще хуже!» Он на меня уставился, лицо совсем безумное, красными пятнами покрытое. «Главы из Святого Писания зачитывает, прям стихами!» «Да кто?» — не выдержала я. «Барабашка!» — взвыл посетитель и схватил себя за волосы. «Вы его видите, что ли?» Ведьма во мне искренне удивилась. «Как вас?» «Сидит на стуле мохнатый, морда щенячья, глазки круглые, ручонки маленькие, и все зачитывает, мне зачитывает, покоя нет!» «Может, у него того?» Из-под стола глухим шепотом поинтересовался Стикс. «Не барабашка, а белочка? Морда, посмотри, какая красная!» Я на кота шикнула. Он замолчал. «Выгоните нечистого!» — взмолился мужик. Руки молитвенно сложил и на меня, как на икону посмотрел. А я в шар магически посмотрела. «Точно! Как есть барабашка! Именно такой, как посетитель описывает. Сидит на кухонной лавочке и ножкой мохнатой покачивает. Придется ехать». Вдохнула, поднялась. «Звать-то тебя как?» — обратилась к мужику. «Риком». «Тогда идем, Рик. Только я того». На стол покосилась, а вернее под стол. «С котом». «Да хоть с чертом!» — подскочил посетитель. «Только избавьте». «Ага», — подумала я. «Вот только Дакара мне и не хватает с собой прихватить».